Глава 57. Его душил кашель, а легкие, казалось, вот-вот взорвутся. Джек стоял на коленях, левой рукой рвал ворот, а правую крепко держал Крафт. Инсайдер считал, что глупо отпускать Джека, когда испытание почти закончилось. «Да отпустите же его, старшина!» – потребовал полковник. «Нет-нет!» – воскликнул Джек, распрямляясь и снова заходясь кашлем. Он сумел подняться и даже улыбнулся Крафту, а тот улыбнулся в ответ. Во рту оставался привкус крови, в висках стучало. Зато Джек ощущал со всей определенностью, что его мир стал значительно шире и просторнее, чем прежде. Нет, он снова слышал в том же спектре, видел при том же освещении, но что-то изменилось. Джек шагнул к стене и провел по ней ладонью, потом смелее, размахнувшись метра на полтора. «Ну и что?» – спросил полковник. «Я пытаюсь, сэр. Вы, пожалуйста, занимайтесь чем-нибудь, а то от вашего внимания...» Джек виновато улыбнулся. Не мог он сказать полковнику, что ты мне мешаешь. Или Флеру не мог сказать. И Крафту тоже. Однако потому, что Крафт ему не мешал. «Да, действительно», – сразу согласился полковник. «Расходимся и начинаем искать по стенам. И это, как его... Применяйте эмоции или что там положено?» После нелегкой учебы Джек все еще подкашливал, однако он чувствовал, что тренинг пошел ему на пользу. Проводя ладонью по стене, он чувствовал внутри себя какие-то непонятные волнения, движения посторонних энергий, которых прежде не ощущал. Впрочем, с поиском поначалу совсем не клеилось. Прошло полчаса, и капитан Лефлер исходил потом, нервно поглядывая на Джека. Но к тем окнам, что уже были найдены сотрудниками полковника Ройха, новых находок не добавилось, хотя временами Джеку казалось, что он что-то цепляет. В помещении главной рубки все двигались по кругу, ощупывая одни и те же стены вновь и вновь. Кто-то предпочитал гладить сверху вниз, другие наискосок. А капитан Лефлер их даже ощупывал. Движения капитана выглядели немного странными, и Джек подумал, что Лефлеру не здоровится. «Сверху вниз – раз, снизу вверх – два, слева направо – три, справа налево – четыре, и еще наскок – вжик-вжик и снизу вверх – вжик-вжик. А теперь все то же, умноженное на 7 эмоциональных настроев». «Поехали, Джек!» Спустя полчаса этих мучений Джек понял, что тупое перемножение вероятностей ни к чему в ближайшие полгода здесь привести не сможет. А ведь от него требовали прорыва. И тогда он решил расслабиться. Он вспомнил, что самые лучшие догадки приходили тогда, когда от него ничего не требовали. Однако такой настрой дорогого стоил. Мысли метались из стороны в сторону, образы нагромождались один на другой. Где-то он видел первый бой, вспоминал ужас в ногах и ломоту в мочках ушей. А где-то появлялась улыбчивая Китти Холланд из деревни Грязное Болото. Ее пышная грудь и гостеприимные бедра. Все смешалось, и как бы ни старался Джек... Стоп! Стоп еще раз! Теперь он точно понял, что зацепил. Джек провел рукой в одну сторону, потом в другую. Но сила зацепления осталась прежней. «А если вот так?» – подумал он, прогоняя через одно движение сразу весь спектр новых, полученных от Крафта ощущений. И вот бинго! На 7-й ступени открылось огромное окно с экраном. Но тут же Джек зашелся жутким кашлем, и окно исчезло. Полковник Ройх, его сотрудники, вспотевший Лефлер и Крафт, пытались снова запустить ту же комбинацию. Но Джек перхал до красных пятен в глазах, а когда успокоился, почувствовал в области затылка похолодание. «Ну и как ты?» – спросил полковник, нагнувшись над лежащим Стентоном. «Вроде понял, сэр. Соберусь с силами и...» «Да ты не торопись», — сказал полковник и лег рядом с Джеком. «Наплюй на цейтнот. Иногда это лучше, чем торопливая мастурбация». «Что, сэр?» «Я говорю, никогда не зная, что лучше. Избыточная концентрация или вольный полет мысли. Понимаешь?» Полковник заложил руки за голову, и на его лице появилась улыбка мечтателя. Он видел синее небо, черепичные крыши, потревоженные ветром кроны деревьев и что-то еще. Полковник был немолод и многое подзабыл. «Однажды на Стрэнксе нас вызвали чрезвычайным постановлением правительства. Представляешь себя?» «Что, выше его нет?» – уточнил Джек. «Нет, приятель, я тогда еще в майорах ходил. Всю команду с базы вместе с поваром и дежурным сантехником и срочно вперед. Оказалось, под зданием правительства находится полость, заполненная взрывчатым веществом. Причем...» Тут полковник поднял указательный палец. «Об этой полости знали уже лет 100 и полагали, что она засыпана дерьмом, что она обычное подвальное помещение. И вдруг тревога номер раз. И откуда, думаешь?» «Представить себе не могу, сэр», — ответил Джек, слегка приподнимаясь. «Вот. Оказалось, что где-то на Таравенеции какой-то умник по имени Бон Концептор распознал то подвальное дерьмо как кристаллическую взрывчатку второго рода. Представляешь?» «Неожиданно, сэр», — признался Джек. «Неожиданно так, их розеток. А у меня механик на полпути обосрался. Реальная диарея на почве нервного перенапряжения. Вот как тут воевать?»